Глава третья. Добрый дядя Космо. Проснулся от традиционного пощипывания зубами. Судя по оттенку, свет дерева опять потух, а его место сменила жирная игла. Хотел прилечь на пару часиков, чтобы высунуться и проверить переносимость утреннего света, а проспал до ночи в глубине пещеры и пропустил эксперимент. «Кусь, отстань!» — отстранил щипающего меня шестиглазого хищника. «Я уже как младенец, день с ночью попутал. Пошли, может, что полезного в моей железяке добудем». Мы опять отправились на поляну. Волк сразу нырнул в кусты. Наверняка сожрать за один раз трех человек в одну морду нереально, что подтвердило чавканье, а я решил еще раз осмотреть свое транспортное средство. Вчера, конечно, я поковырялся внутри, даже отколупал ножом пару панелей, но ничего интересного не нашел. В ней не было никаких припасов, грузовые контейнеры были пусты, никаких запасов еды, воды и минимального необходимого набора. Как это возможно? Всегда в эвакуационных модулях есть автономные источники воздуха, запасы еды, воды и крошечная автономная энергетическая установка, тем более если собираются сбрасывать на обитаемую планету. Даже если ты на Преторию попадешь не в то время и не в том месте, тебя могут задрать хищники ледяных пустынь или сожрать звери лесов. И плевать, что половина планеты застроена гиперполисами. Достаточно приземлиться посреди заповедника или охотничьих угодий. А тут, похоже, совсем дикая планета. Еще раз решил все осмотреть и облапать. Слов нет. А если не знаешь, и тебя уже едят? Мало того, что отправили меня не в своем клон-теле, так еще и конкурс на сообразительность устроили. Отругал я неведомых умников, держа в руках небольшую коробку, в которой лежал наручный криптор незнакомой мне модификации. «Если ты знаешь, то это очевидно. Достаточно руку за сиденье засунуть и достать коробочку. А если не знаешь? Со стороны его не видно, и только то, что я решил ощупать все, до чего дотянусь, позволило мне найти эту штуку. Что тело не мое, я понял сразу, но такое бывает. В моем клоне все дополнительные модификации и нервные окончания сразу пророщены, а в этом первое, что сделал симбионт, так это стал имплантировать модули симбиотического управления и добавлять недостающие нервы. На самом деле, обычное дело. Были такие бои, когда мой тральщик 5 раз за день уничтожали, и всем просто выдавали тела, какие были, а корабли, какие получится найти на складах. Сейчас у меня все было неплохо, и с телом, которое оказалось очень похожим и по росту, и по возрасту клона, и с криптором. Внимательно пролистав возможности самого браслета, убедился в том, что единственным, что показывало какие-то реальные результаты, был азур-фон и пульс. Время, дата, координатная плоскость и все остальные параметры выглядели каким-то бредом. А вот азур-фон вполне реальный. На шкале были 2 уровня. Правда, использовались древние единицы, но в школе пилотов нас учили переводить. Чувствительная шкала показывала, что А-излучение есть повсюду, но очень мало. А вот более грубый индикатор, призванный сработать на опасные уровни, молчал. Пожалуй, прибор реагировал только на подошедшего и внимательно принюхивающегося Куся и меня. «О, у этих дикарей азур-индикаторы есть. И не поленились же придумать. Небось, еще и секрет колеса разработали», — поделился я с волком своими мыслями. «В принципе, нормально. Все биоботы давно выращивали с применением А-технологий, а я за столько лет во флоте наверняка азур нахватался, и было бы странным, если бы прибор не сработал. После того, как человечество стало пользоваться разрывами пространства, черпая оттуда энергию и материю, все, что мы делали, так или иначе фанило. Это никак не сказывалось на здоровье. Электроника работала отлично, а просто было побочным эффектом технологий. Если честно, бесполезная штука, за исключением криптора. А вот внутреннее пространство экстрамерности порадовало. Вернее, его содержимое. Осталось загадкой, где они откопали столь старую модель, выполненную в форме массивного браслета. Наверное, как и капсулу, достали из древних руин какого-нибудь забытого города. А затем счастливые археологи вручили такой сувенир мне, вместо того, чтобы скрупулезно записать в журнал находок и отправить в музей. Если отбросить схемы для репликаторов и горсть батарей, которые просто были, но подключать их было не к чему, то все остальное было вполне пригодным для походного быта. Не знаю, зачем попавшему в дикие места промышленная схема силового кидо на 100 копий и полный комплект механики для каракурта на 2 комплекта без электронной начинки. Но древний кинетический пистолет порадовал. Я из таких стрелял несколько раз, когда отдыхали на планете-курорте. Там было целое стрельбище раритетов, включая кинетическое оружие. Человечество перешло на разгонники и энергетическое оружие многие тысячи лет назад, но подобные стволы использовались для развлечений и охоты. Странно, такое ощущение, что руки помнили, как пользоваться. Defender удобно лежал в ладони, легко перезарядился. Вполне себе рабочий пистолет, отличное приобретение для охоты и защиты в дикой природе. Нашелся и кругляш Вокса. Такими в отсталых мирах пользуются, или те, кому не удалось имплантировать симбионт. Далеко не все миры вживляют систему симбиотического управления всем поголовно, как на моей планете. Тем более с системой привязки души и регенерацией, как у меня. Приложил кругляш к виску и увидел рваное сообщение про бла-бла-бла, проект Космо, повторная колонизация Земли после катастрофы. Мой симбионт нашел более десятка разрывов сообщения, где были провалы по цифрам и датам, окончательно спутав смысл. Ничего конкретного понятно не было. Кроме того, что нужно искать таких же, как и я, объединяться и строить цивилизацию. А еще время эвакуации до 2 недель. Если в течение 2 недель не прибудет спасательная команда, вам надлежит покинуть капсулу и самостоятельно обратиться за помощью. Ладно, посижу 2 недели. Вот только с волком что делать? Где на него бандитов напасешься? Слышь, зверюга, тебя чем кормить? Или все-таки согласен на кашу из усиленного рациона колониста? Спросил я у сидящего рядом зверя. В ответ заворчали. Правильно. «Нечего тебе, Архираил, дергаться, пока не понял, что и как тут вообще происходит. Все равно не знаешь, куда идти. Вокруг сплошной лес, а по кустам неадекватные уроды с оружием бродят. И зверюги не кормлены». Ласково потрепал я морду своему собеседнику, который внимательно слушал и не перебивал, пока командир говорит. В ответ опять одобрительно заворчали. «За ночь я опять набегался, но ложиться не стал», встретив рассвет у пещеры моего волка. Очень хотелось проверить одну мысль. Кусь при первых лучах дерева сдриснул в темноту, а я остался. Но в этот раз свет не причинил мне никакого беспокойства. Я предполагал, что это может быть связано с тем, что когда волк меня защищал, то мой симбионт был в полном объединении со зверем, и боль от непереносимости света могла просто транслироваться мне на тело. А похожие на ожоги следы – следствие перегрузки нервных окончаний и раздражения. Похоже, да. Пока мы просто на связи, то каждый сам по себе. Да и волк с того раза больше по свету не бегал. По крайней мере, точно знаю, что лично я могу себя не ограничивать. Пока места были не до конца изучены, я решил не экспериментировать и до вечера спал в логове, а потом занялся обустройством жилья. Территория вокруг пещеры была методично обосрана полукругом. От волка пахло не псиной, как от моей собаки, а запах был своеобразный, но сильный. Я свою палатку из криптора поставил чуть поодаль, на горной террасе под скальным выступом. Каменный козырек защищал от дождя, а небольшая площадка находилась чуть выше роста основного уровня леса, обеспечивая отличный обзор. Отсюда хорошо просматривалась местность, поляна с капсулой, изгибы небольшой речки, а сама палатка была не на виду. Удобная тропинка к моему жилищу вела мимо логова волчары, который наверняка будет присматривать за хозяйством. Не слишком близко к логову, от которого довольно сильно воняло, и в то же самое время под присмотром. В лесу я видел немало следов очень крупных животных, и даже ориентируясь на осторожное поведение Куся, знал наверняка, что не он тут король леса. Но и сбрасывать со счетов мощь моего питомца не следовало. Местность была, я бы сказал, рваная. Лесистые холмы чередовались с большими проплешинами полян. Было много небольших, но быстрых речушек, иногда образовывавших крошечные озера. А еще повсюду торчали высокие скалы, совершенно бессистемно, как будто кто-то нес ящик со скалами, а потом обронил, рассыпав случайным образом. В одной из таких и было логово волка. Камень оказался крепким, подъем крутым, но заросшие лианами кручи образовывали целую сеть удобных мест для подъема. Если понять, как растут местные лианы, то можно было легко добраться до вершины. За безопасность пути я не боялся. Толстые с мою ногу лозы были переплетены вместе, порой образуя настоящие лестницы, и постоянно корнями цеплялись к камням, создавая бесчисленные точки страховки. В криптере был бинокль, и я решил воспользоваться советом всех попавших в незнакомую местность, посмотреть на округу с высоты. Если раньше я и сомневался, то теперь стало ясно, что вместо солнца было гигантское дерево. С поляны видел только ветви, а теперь стал виден весь ствол. Огромный светящийся исполин доставал до стратосферы и покрывал округу световым пятном. Оставив великие чудеса, внимательно начал осматривать местность, в которой находился. Разделив округу на кусочки, посвятил немало времени, внимательно изучая каждый. Искал все. Меня интересовал дым, следы пребывания людей, реки, поляны, дороги и поселения. Откуда-то пришли же бандиты со штурмовой винтовкой. Где-то они ее взяли. Где-то куют ножи, ткут ткань и пекут хлеб. Попытался построить карту местности, взяв за ориентир скалы. Это оказалось удобным. Каждая гора имела свою форму и высоту, выступая неплохим ориентиром. Достаточно было выйти на открытый участок или залезть на дерево. Приметил пару странностей. Несколько отдаленных гор были больше и выглядели словно небоскребы гиперполиса. Они были немного неестественные, уходящие в высоту остроконечными иглами, густо поросшими зеленью. Вообще, погода в этих местах была довольно прохладная, но растительность это совсем не смущало, и зелени было больше, чем в тропическом поясе моей планеты. А разнообразие растений, которые я тут видел, просто переходило все пределы. Просидел до вечера, высматривая признаки цивилизации. Только в одном месте на мгновение заметил дымок. Возможно, показалось после целого дня наблюдений, но уверенности не было. По прямой километров 50 вполне можно навестить. Не хотелось полностью уходить от капсулы в течение двухнедельного срока, обозначенного координатором проекта «Космо». А вдруг действительно прилетят и обнимут? Всю ночь я просидел ради поисков огней и чего-то нового. С моей возвышенности прекрасно было видно, как с наступлением темноты вышел из своего логова волк, глянул в мою сторону, немного повыл, обновил полукруг, обозначающий его территорию, и неспешно потрусил доедать бандитов на поляне с капсулой. Я, что называется, до квадратных глаз вглядывался всю ночь вдаль, взбадривая себя до утра кофе из набора колониста, сварив его на сухом горючем в глубине кустов, которыми заросла вершина горы. Ни в коем случае не хотелось выдать свое присутствие светом огня, поэтому варил еще до заката, но с запасом на всю ночь. Утром сон все-таки победил кофеин, и я заснул. Имплант рывком вывел меня из сна. Я откатился в бок, когда мощные когти ударили в мою лежанку из веток, где прилег поспать. Тело само отпрыгнуло, и я шмыгнул в кусты, а длинный клюв с размаху ударил по веткам, образовав целое облако падающей листвы. «Нейротрансформация завершена», — сообщил имплант, распознав огромную птицу с перепончатыми крыльями, как «дрейк обыкновенный, не содержит звездную кровь». Животина пыталась ударить меня клювом еще несколько раз, а я чувствовал, как под горой обеспокоенно бесился мой волчара, но свет дерева не позволял ему высунуть нос из пещеры. Перекат, перекат, пробежка, я скатился на скальный урез, разместившись на небольшой пологой площадке, прикрытой каменным козырьком. Огромная птица, с меня размером и размахом крыльев в три раза больше моего роста, еще немного помахала клювом, несколько раз стукнула по камням, окончательно запугивая горную обезьяну, и пошла в кусты, проламывая ветки. Когда все успокоилось, я осторожно высунул нос. «Ах ты, экскременты червей! Тупорылое существо, «И по делам тебе, придурочный, недоделанный капитан», мысленно прошептал я себе. И действительно, посреди огромной просеки, которую пробила своими когтями и клювом птица, пытаясь меня прогнать, просматривалось огромное гнездо. Стоило мне пройти 3 метра в сторону, и я бы его увидел. Но нет. Выбрался, посидел на краешке, еще кофе сварил в кустиках, прямо совсем рядом с гнездом. Совершенно не подумал обойти площадку по кругу. Надо проявлять к этой природе крайнюю осторожность. Животина совсем не хотела меня прибить, а просто отгоняла от гнезда. Дебил тупой. Еще залезал на абсолютно ровную верхушку скалы и подумал, почему здесь нет сотен гнезд мелких птиц? Ведь удобнее места и не найти. Да потому и нет мелких, потому что есть самые крупные. Решил, что Дрейк, который не содержал звездную кровь, может спокойно посидеть на яйцах. И лучший вариант для меня – это ему не мешать. Мысленным шепотом еще раз отругал я себя, сделав себе заметку внимательнее присматриваться к местной фауне. Довольная зверюга уселась на целое сооружение, сделанное из веток и костей животных, наблюдая за мной, а я осторожно шмыгнул к месту моей лёжки, подобрал разбросанные вещички и сунул в криптор. Пришло время покидать уютный наблюдательный пункт. Это хорошо, что спал не в спальном мешке. Он оранжевый, и я не захотел на вершину горы выкладывать такие яркие предметы, и даже подушку поместил в темную майку. Будь я в спальнике, уже бы доедали. Когда спустился метров на 30 вниз, передвигаясь по лианам, образовавшим настоящую лестницу, то осознал и замер. Дал запрос импланту. Симбион тут же ответил. Нейротрансформация завершена, и я назначен. Чего? Кем? Ага, местные эскины дождались, пока моя нервная и нейронная разовьется до достаточного состояния, чтобы связываться с электроникой, и приняли меня в свое сообщество, назначив каким-то восходящим. Убедившись, что я понял информацию, мне предложили выбрать имя. «Архираил, какое еще имя мне выбирать?» — озвучил я в пространство. С чем тут же согласились и сказали, что я теперь восходящий Архираил, у меня есть 15 капель звездной крови. Наблюдатель приветствует меня и желает всяческих благ. Вот оно что. Я так и подозревал, что с этой планетой, или что тут у них, не все так просто. Мне и раньше симбион докладывал о том, что здесь есть какая-то сеть, но ему не хватает мощности и матриц декодировки для того, чтобы связаться с местными эскинами. Да, такое бывает, когда получаешь клон не своего тела, а тебе выдают тушку случайным образом. Пока симбионт прорастит мои капитанские нервные окончания, которые позволяют мысленно общаться с электроникой, проходит по 2-3 дня. И ходишь по кораблю как дурак, не имея возможности сделать минимальных действий через симбиотическую систему управления. Даже на пищевом синтезаторе приходится выбирать жратву, прикасаясь к сенсорам, а не просто поднося тарелку и мысленно заказывая, что ты хочешь. Раздражать зверюгу, засевшую наверху и охраняющую свое гнездо, крайне не хотелось. У нас были явно разные весовые категории и совершенно другая мотивация, поэтому пока с воздушной разведкой решил повременить. Спуск вниз занял все время до вечера, а когда последние лучи местного древесного исполина потухли, ко мне выбежал радостный Кусь, облизывая все, что можно. Он слегка пощипал и тщательно обнюхивал меня на предмет ранений и увечий. Как я определил? Знал, и все. Похоже, волк не на шутку обеспокоился моей встречей с этим, как его. «А, Дрейком», — подсветил мне подсказку симбионт. Но помочь не мог. Была бы ночь, уверен, волчара бы ни на секунду не задумываясь, попытался бы полезть по местным скалам и лианам, чтобы сожрать неведомую птицу. Но все обошлось. Пришлось принимать обильное облизывание и успокаивать моего товарища. Его, кстати, подсветили как «Найтволк содержит звездную кровь». Спешить было некуда. Минимум 2 недели я собирался торчать около капсулы, как сказал самый главный координатор проекта «Космо», под попечение которого отдали мою заблудшую душу. Но и торчать на одном месте тоже не хотелось. Решил сменить образ жизни на дневной и заставил себя пойти в палатку и лечь спать. Путешествовать по ночам в сопровождении Куся было отлично, но волчара часто надолго исчезал, появляясь только перед рассветом, а потом куда-то сбегал. В эти промежутки посреди черного леса я ощущал себя полностью беспомощным. Вариант подсвечивать себе фонариком в поисках ночных приключений сразу откинул. В темное время суток лес наполнялся множеством звуков, и я бы не сказал, что от них веяло добротой и умилением. Поэтому решил путешествовать днем, а волк пусть сам решает, что ему делать. Было сомнение, что Кузь будет уходить от своей берлоги. Он плохо переносит дневной свет, вплоть до того, что может погибнуть. Скорее всего, он вел оседлый образ жизни и вначале выбирал себе укрытие, и только потом перебирался на новое место. И не факт, что его вообще запрограммировали на покидание своего района патрулирования. Вполне возможно, что за каждым таким волком закреплена своя территория. Решил отложить множество мыслей в сторону, закрыл глаза и, на удивление, быстро провалился в сон. Великий разведывательный поход решил не откладывать, а со своими новыми возможностями разбираться по ходу. Меня назначили восходящим и выдали разукрашенный рюшечками интерфейс дополненной реальности, который иногда давал подсказки. Как я понял, звездная кровь — это закапсулированная универсальная энергия, которая может выступать в роли любой энергии или материи. Было схоже с нашей брахма-материей, которую мы добываем в грани и делаем из нее почти все. От боевых кораблей и орбитальных поселений до предметов быта. Удивляло только то, что была потрачена уйма времени на создание столь красочного и витиеватого интерфейса. А так, на первый взгляд, очень интересная и развитая технология, в которой надо будет на досуге покопаться. Было интересно и немного непривычно видеть обычные сообщения от симбионта в новом стиле, украшенные бесчисленными украшениями и узорами. Поход разделил на две части. Первую ночевку решил сделать километрах в 20 от поляны с капсулой, а потом пройти до района, где, как мне показалось, я видел дым. Поиском людей решил посвятить пару-тройку дней. Если ничего не найду, то пойду в другую сторону, расширяя исследованную зону. Весь день шел вдоль реки, отгоняя от себя соблазны. Жратвы в криптор напихали на месяц. Если надо, я готов сколько потребуется питаться сухим рационом или едой из пищевого синтезатора. Но одно дело надо, а другое дело хочется. Выйдя к очередному перекату глубиной буквально по пояс с бурлящими порогами, присмотрелся к воде. В некоторых местах его можно перейти пешком, и воды было чуть выше щиколоток. По ней взад и вперед сновали огромные рыбины. Здоровенные туши пробивали течение и выходили к небольшому заливчику с водопадом, а затем резво выпрыгивали. Почти черные торпеды с хищными пастями легко прыгали на несколько метров и плыли дальше. В детстве, когда мы 2 года жили на планете торгашей, я довольно неплохо научился ловить рыбу. Уголок губы непроизвольно скривился. Я вспомнил набор рыболовных снастей, прилагаемых для колонизации планеты. Для другой планеты, возможно, и хороший выбор, и крючок с ниткой пригодился бы. Но для этой богатейшей природы выглядел издевательством. Даже в детстве я с моими товарищами никогда не довольствовался мелкой рыбешкой, и мы заходили в поросшие деревьями болота в поисках настоящей добычи. Эту планету как будто создавали для того, чтобы люди себя не утруждали. Ушло меньше минуты на поиски основы для создания подходящего орудия лова. Растение, вроде тростника с длинными жердями, уходившими вверх метров на 5, росло прямо по берегу. Оставалось срубить с помощью мачете ухватистый побег, достаточно прочный и набравший древесной силы, но и еще не ставший хрупким. Пара минут ушло на обработку ножом. Получилась палка длиной 3 метра. А дальше все просто. Разрезать одну сторону на 10 полосок вдоль, расклинить, растопырив кусочком тростника поменьше, и заточить растопыренные острия, образовав иглы. Это все. 5 минут, и у тебя отличный гарпун. Именно так мы делали в детстве и ловили самую крупную добычу, не размениваясь на мелочь, а добывая среди заливных болот огромных рыбин, которыми потом питались по нескольку дней. С тех пор я на рыбалке больше не был ни разу, но навыки никуда не ушли, а размер рыбин был раза в два больше, чем самая крупная, которую удавалось нам тогда затыкать палками в заболоченной речушке. Самым сложным оказалось вытащить бьющуюся тушу. Даже насаженная на гарпун, зверюга отчаянно сопротивлялась и пыталась напасть на своего обидчика, клацая клыкастой пастью. Килограмм 10, не меньше, прикинул я вес трофея, когда на берегу стукнул его по голове камнем, прекратив сопротивление. Надрезал шкуру и приложил локоть. Рыба была съедобна. Мне этого хватит на несколько дней. Но одно дело хватит, а другое дело азарт. Пообещав себе засолить или просто запихать про запас в криптор все, что не смогу сразу съесть, опять поднял гарпун. Вода была ледяная и обдавала холодом даже через комбинезон. Решил рыбачить, пока не замерзну. Окончательно окоченев, выбрался из воды минут через 40. Моими жертвами стали еще 6 рыбин размером не меньше. Самое сложное ожидало на берегу, когда добыча, словно взбесившись, пыталась достать меня клыкастой пастью и приходилось использовать полюбившийся булыжник. Переполненный азартом, но невероятно замерзший, я немного погрелся у костра, а потом до ночи резал рыбьи спинки, пластая на тонкие кусочки. В мясе не было никаких токсинов, и можно было есть даже сырым, что я и сделал с парой кусочков, слегка присыпав солью из набора колониста. Филе оказалось чрезвычайно нежным. Часть рыбьих спин отправил в криптор, а остальное, слегка присыпав солью и сахаром, развесил на ближайших кустах. Кустарник как будто специально создавали для рыболовства. Листвы мало, зато колючки оказались длинными и острыми, торчали под подходящим углом, и оставалось только развесить куски добычи. Я срезал только спины, а остальную часть туш совал в пластиковый пакет и опустил в воду. Разделывать всю тушу было лень. Если стая закончится, а рыбы уплывут вверх, перепрыгивая через небольшой водопад, то у меня и так столько свежатины и развешанных на кусте кусков, что одному человеку просто не одолеть. Свет дерева уже совсем ушел, и я услышал чавканье. В сторону звуков, которые шли от кустарника с рыбными припасами, швырнул снятый с ноги башмак. «А ну фу, это мое!» Черная тень метнулась в сторону. По зеленой точке на интерфейсе импланта я увидел, как меня обошли по кругу, и Кусь с совершенно невинным видом вышел с другой стороны от кустов, косясь на небольшой костер. «А башмак где?» — удивился я. «Мой прошлый пес приносил». На меня посмотрели 6 внимательных глаз и облизнулись. «Ага, все-таки что-то сожрал. Ну как я мог забыть о тебе? Я же не могу все в одну рожу сожрать», — сообщил я внимательно смотрящему на меня хищнику. Достал пакет из воды и вытащил одну рыбину. Туша была почти целая. Я фактически только мясо со спины срезал, а брюхо и остальная часть осталась нетронутой. Как оказалось, в одну морду съесть можно гораздо больше. Уже через 2 минуты я доставал вторую рыбину, а потом просто вывалил на берег все остальное. Кусь в холке был выше пояса и весил 300 килограмм, не меньше. Думаю, что, несмотря на внешнюю схожесть с собакой, желудок его гораздо больше, чем это должно быть у обычного пса. Хруст костей продолжался недолго. Уже скоро около воды оставались только мелкие ошметки, вывалившиеся из пасти, и пустое пространство. Сожрал все. Плавники, брюхо с внутренностями и даже клыкастые головы были подъедены начисто. Затем была еще одна хитрая попытка подойти к моему сушильному кусту. Я показал башмак, за которым пришлось самолично сходить. Внимательно посмотрев на меня, еще раз на ветки с развешанной рыбой, черный хищник бесшумно растворился в темноте. Симбионт показывал, что волк бродит поблизости. Но он мой боевой товарищ, а не пес, и не обязан сидеть около меня рядом. Значит, радиус действия подобного биобота позволяет удаляться на такое расстояние от убежища. Или же по всей территории Кусь уже присмотрел себе сеть пещер для дневки. Волчара бродил рядом и наверняка пришел проверить мое поведение. Я решил воспользоваться этим обстоятельством и, выбрав местечко поукромнее, расстелил спальный мешок и почти мгновенно заснул после тяжелого перехода, рыбалки и обильного ужина из жареной на костре рыбы.